Погода стояла роскошная, уже октябрь, а все еще тепло и сухо. Саша откинулась на спинку сиденья и на минуту прикрыла глаза. Неделя выдалась длинная, она устала. Квартиру, куда она сейчас ехала, уже давно пора сменить, подумала Саша в который раз. Они жили в ней уже 12 лет, с того дня, как приехали из Франции. Сейчас, когда дети разъехались, квартира казалась пустой и слишком просторной. Саша все пыталась уговорить Артура продать это жилье и купить квартиру поменьше на 5-й авеню с видом на парк. Но поскольку встал вопрос о переезде в Париж, смысл в замене жилья отпал, и они решили подождать. Если переезд состоится, в Нью-Йорке им понадобится лишь временное жилье. В кои-то веки в их жизни должны были наступить какие-то изменения. Это ощущение предстоящих перемен появилось у Саши с того момента, как Татьяна получила диплом и обзавелась своим жильем. Теперь, когда дети разлетелись из гнезда, в жизни Саши образовалась пустота. Но стоило ей пожаловаться, как Артур начинал ее поддразнивать и говорил, что она одна из самых занятных женщин в Нью-Йорке. И все же по детям Саша очень скучала. Они всегда были неотъемлемой частью ее жизни, и теперь, случалось, на нее накатывала тоска. Жизнь, казалось ей, лишилась главного смысла. Хорошо еще, что они с Артуром всегда любили путешествовать. Им всегда нравилось проводить время вдвоем. За 25 лет супружества их любовь нисколько не угасла. Напротив, они словно стали ближе и дороже друг к другу, если это, конечно, было возможно. Их взаимная привязанность год от года росла и крепла. Как Саша и думала, муж уже ждал ее дома. Он не снял белой сорочки, в какой был на работе, только рукава завернул. Пиджак был небрежно брошен на спинку кресла. Артур уже начал собирать сумку для поездки за город. У них был свой домик в Саутгемптоне, на море. Ужин Саша решила соорудить на скорую руку, холодную курятину с салатом. Они любили выезжать попозже, когда схлынет основной транспортный поток, иначе это путешествие превращалось в пытку. «Как день прошел?» — поинтересовался Артур, целуя ее в макушку. Саша обычно собирала волосы в пучок, другой прически она не признавала. Только на уикенд в Саутгемптоне она заплетала длинную косу. Она любила старые вещи — вытертые джинсы, застиранные свитера, линялые футболки — и испытывала облегчение от того, что можно хоть в эти дни не думать, что надеть. Артур обычно играл в гольф или гулял по берегу. В юности он был отличный яхтсмен и научил этому искусству детей. А они еще любили играть в теннис. Саша много времени проводила в саду или забиралась на диван с книжкой. Старалась забыть о работе, хотя иногда привозила с собой кое-какие деловые бумаги. Как и городская квартира, загородный дом теперь стал для них велик. Но здесь это воспринималось легче. Саша представляла себе, как в один прекрасный день этот дом наполнится голосами внуков, а дети станут приезжать сюда с друзьями. Этот дом всегда казался ей живым. Может быть, благодаря виду на океан. А городская квартира теперь была унылой и мертвой. «Прости, что опоздала», — извинилась она, целуя мужа, и поспешила на кухню. Уже в дверях была, а тут Ксавье позвонил. «Что сказал?» «По-моему, он был навеселе. Как раз вернулся из кабака, где гулял с одним из своих хулиганских приятелей». «Не женщиной?» — удивился Артур. «Да нет, с каким-то художником. И, представляешь, снял при всех штаны». «Ксавье?» — опешил Артур. «Да нет, этот его приятель». Очередной художник — сумасброд. Она покачала головой и стала выкладывать курицу на блюдо. Артур стоял рядом и болтал о том о сём. А она накрывала ужин на кухонном столе с красивыми льняными салфетками на красивых тарелках. Ей нравилось его ублажать. Это он знал и не забывал делать ей комплименты. «Что-то у тебя сегодня портфель больно пухлый», — заметил он и стал накладывать салат. Вид у Артура был умиротворенный. Он обожал проводить выходные на море. Это было святое дело для них обоих. Никакие заботы не должны были вмешиваться в их воскресные планы, если, конечно, кто-то не заболевал или не случалось чего-то непредвиденного. Во всех остальных случаях, в любую погоду,